Глава 10. 31 июля 2022 года. В ожидании Петра прошло еще часа два. Женя, мысленно попрощавшись с домом и стараясь не думать о нем, вдруг поняла, что проголодалась. Но голод был непростой. Организм точно знал, чего хочет. «Тонечка, пожарь мне, пожалуйста, оладий. Молоко в холодильнике всегда есть. Возможно, есть и яйца. Мука однозначно. Я сама покупала перед отъездом и насыпала в большой такой контейнер. Не думаю, что кто-то в моё отсутствие здесь пёк пироги». «Да знаю я, где мука», — оживилась Тоня, которая тоже находилась в волнении и не знала, чем себя занять. Она уже отзвонилась мужу и сообщила, что останется ночевать у Жени. «Сейчас всё сделаю. Голод — это хорошо. Значит, ребеночек хочет кушать. Тоня, пожалуйста, старайся вообще не говорить на эту тему, чтобы случайно не проговориться в присутствии Петра. Не хочу, чтобы кто-то что-то знал. С Борисом я твердо решила развестись, а потому не хочу, чтобы он, узнав о моей беременности, отказался дать мне развод. Еще подумает, что это уловка такая. Нет-нет. Я всегда была человеком самостоятельным, я справлюсь. К тому же у меня на счетах и карточках полно денег. Борис позаботился». И тут Антонина как-то странно посмотрела на Женю, и обе на время замолчали. «Мы подумали об одном и том же?» — спросила Женя. «Думаешь, он знал, что уйдет от меня, и намеренно заполнил все мои карточки деньгами?» «А когда тебе пришел последний перевод от него?» «Так у меня не только мои карточки, но и одна его. Там больше всего денег. И я с нее ничего не снимала. Но как-то заглянула, сколько у меня осталось, и не заметила, чтобы в последнее время там произошло движение. Сумма осталась прежней. У меня сразу после свадьбы появились большие деньги на картах и счетах. И тебя это не насторожило?» «Нет. Я же стала его женой, и он не хотел, чтобы я в чем-то нуждалась. Он богатый человек, Тоня». «Ну, тогда ты можешь быть спокойна. Вот если бы он перевел тебе деньги после того, как ты поехала со мной в Калину, вот тогда можно было бы предположить, что он знал, что у него неприятности, и успел обезопасить тебя, перевел деньги». «Ну да. Наверное, ты права. Знаешь, что я тебе скажу, подруга? Тебе нельзя нервничать. Честно. Постарайся взять себя в руки и не думать о Борисе хотя бы. Петр предан тебе как пес. Он не оставит тебя без помощи. Он что-нибудь да придумает, может. Снимет вам с ним квартиру где-нибудь в Москве. Ты, главное, наблюдай за ним. Если он будет относительно спокоен или даже весел, это будет означать, что с его братом все в порядке. Может, они, эти братья, что-то и скрывают от тебя, и это их какие-то дела и секреты. Ты не должна вообще об этом задумываться. Просто живи спокойно, ешь побольше, гуляй на свежем воздухе, спи». «Ты это серьезно, Тоня?» Женя, поджав губы, покачала головой. «А ты бы как вела себя на моем месте, если бы пропал твой Виктор?» «Сошла бы с ума», — не подумав, брякнула Тоня. «Вот я дура, да? Думаешь, я не понимаю, что ты хочешь поддержать меня? Успокойся. Главное, что ты сейчас можешь сделать для меня, — это продолжать месить тесто». Между тем Тоня, уже вооружившись половником, принялась выливать на раскаленную сковородку маленькие густые лужицы теста. По кухне поплыл аппетитный запах оладий. Когда за окном раздался шум подъезжающей машины, Женя вся сжалась. Неужели снова привезли стройматериалы для зимнего сада? Или же прикатила новая хозяйка дома? Но, к счастью, это была машина Петра. Он вошел в дом стремительной, совершенно несвойственной ему походкой, почти ворвался на кухню. Следуя совету Тони, Женя внимательно посмотрела на его лицо. Оно сияло. Очень все это странно. «Какие ароматы! Девочки, я так рад, что вы здесь не раскисаете! Вот увидите, все будет хорошо, просто замечательно! Петр Михайлович, присаживайтесь, сейчас будем чаевничать», — пригласила его Тоня за стол. «Непременно! Но для начала мне надо вымыть руки!» Он удивительным образом продолжал сиять. «Петр, у вас хорошие новости о Борисе?» — не выдержав, спросила Женя. «Нет-нет, он не связывался пока со мной. Но я сейчас увлечен совершенно другим. Женечка, как вы относитесь к Моне?» «Ну да, Клод Моне. Надеюсь, это имя вам о чем-то говорит?» Он был радостно возбужден, прямо весь трясся, и глаза его сверкали. «Может, он выпил?» «Петр, вот скажите мне, при чем здесь Моне? У меня жизнь рушится. Дом, в котором я жила с моим мужем, продан. Да и сам муж пропал. А вы мне тут про Клода Моне твердите. Издеваетесь, что ли?» «На самом деле, Петр Михайлович», — решила поддержать подругу Антонина, «полагаете, что сейчас самое время поговорить об импрессионистах? Разве что вы решили продать какую-нибудь картину Моне и на эти деньги купить дом?» Она нервно хихикнула. «Нет, дом покупать не нужно. Он куплен давно, примерно лет 7 тому назад». Здесь Петр сделал паузу и обвел подруг плутовским взглядом. Он прямо стрелял глазами и при этом загадочно улыбался. «Тоня, ты чего-нибудь понимаешь?» — спросила Женя. «Тонечка не может ничего понимать, пока я вам все сам не объясню. Дело в том, что у меня есть одна знакомая. Чудесная женщина. Я познакомился с ней, когда совершал поездку по замкам Франции. Она русская, но в свое время очень удачно вышла замуж за богатого француза. И вот уже много лет живет как раз в той знаменитой на весь мир деревне Живерни во Франции». «И?» Женя начала раскисать, понимая, что сейчас совершенно не готова выслушивать истории своего сентиментального деверя. «Она пригласила меня к себе в гости», — как ни в чем не бывало, продолжал Петр. «У нее большой дом и сад в Живерни. Но, безусловно, ее сад не идет ни в какое сравнение с садом Клода Моне, лет 40 прожившего в Живерни и создавшего там потрясающий сад. Эта дама настолько заворожила меня рассказами о Моне и его саде, что я согласился проводить ее домой. Мы распрощались с экскурсоводом, арендовали автомобиль и отправились в Живерни. Понимаете, если бы мне показали этот сад и сказали, что он принадлежит какому-то там графу или герцогу, к примеру, я бы, безусловно, восхитился. Не более. Но когда вам говорят, что вот эти клумбы разбил сам Клод Моне, и эти чудесные герани выращены им, и что все эти водоемы и кувшинки... Словом, вы меня поняли. В имени Клод Моне живет сама магия. Магия прекрасного. Магия настоящего искусства, понимаете?» Женя с Тоней молча смотрели на него в ожидании какой-то невероятной, фантастической смысловой бомбы. И она взорвалась вместе с Жениными мозгами. «Несколько лет назад я купил дом в Живерни. И мы можем прямо завтра отправиться туда. И это просто гениально!» «Женя, у тебя есть шенгенская виза?» Женя медленно повернула голову к Тоне. Задумалась. «Да, есть. Мы с Борей сделали ее мне на тот случай, если вдруг отправимся в свадебное путешествие». Петр звонко хлопнул в ладоши. после чего сцепил кисти рук в замок и поцеловал сам себя в косточки пальцев. «Чудненько! Замечательно!» «Тоня, вы почему смотрите на меня, как на сумасшедшего? Я же предлагаю гениальную идею — отправиться Жене со мной, со своим самым надежным телохранителем, во Францию. Ведь что ей нужно сейчас в первую очередь? Ну, если не увидеть Бориса, то хотя бы сменить обстановку», — вздохнула Тоня. «Развеяться. Вот! И я о том же! Женечка, соглашайтесь!» «Не могу сказать, что я забыла существование этого дома. Это было бы пошловатое дешевое лукавство. Признаюсь, я собирался произвести впечатление своим домом на другую женщину, но пока я ее не нашел». «Вы же ее нашли!» — воскликнула Женя. «Сами рассказывали». «Я соврал», — коротко пояснил Петр. «Хотел хотя бы в воздухе закрыть эту тему. На самом же деле, я все еще продолжаю находиться в поиске. Но чтобы не сойти с ума от любви и тоски, я буквально на днях приступил к работе над грандиозным романом. Вот увидите, это будет роман века. Правда, главные герои у меня пристранные, и вы сами в этом вскоре убедитесь. Я имею в виду, когда я дам вам почитать мое творение. Так вот, пока что у меня только наметки романа. Назовем его планом или синопсисом. Но уже как бы пора определиться и с декорациями. Так почему бы не поселить моих персонажей в Живерни? Почему бы не познакомить их с прекрасной Элизой? Таким образом, мои дорогие барышни, мы убьем сразу двух зайцев. Я там буду работать над романом, а ты, Женечка, просто развеешься, полюбуешься на сад Моне, познакомишься с очаровательной Элизой, моей подругой, и просто отлично проведешь там время. Ну, как вам мой план? Кстати, Тонечка, если пожелаешь, то поедем с нами. Все расходы по путешествию беру на себя». «Я бы с удовольствием», — пробормотала Тоня, понимая, что муж ее просто не отпустит. Да и она пока не готова к такой поездке. И без того долгое время отсутствовала дома. «Петр, вы хотите сказать, что мы прямо завтра сможем вот так запросто взять да и улететь в Париж?» «Легко. Это будет частный борт. Потому что туристам сейчас летать проблематично, только с пересадками, и это может занять почти 23 часа». «Да я вижу, вы подготовились», — засмеялась Тоня, снимая с горячей сковороды последний оладушек. «Петр Михайлович, вам чаю или молока?» «Чаю с молоком», — ответил он, не сводя взгляда с растерявшейся Жени. «Женечка, ну так как?» «Частный борт. Но ведь это немыслимые деньги». 18 000 евро с хвостиком. Один билет, разумеется». «Нет-нет, я хочу лететь обычным самолетом», — закапризничала она, как если бы уже приняла приглашение Бронникова. «Тогда через Стамбул». «Лети, Женя!» — вырвалась у Тони, и она тотчас прикусила губу. Смутилась. Предложение Петра показалось ей идеальным для того, чтобы Женя хотя бы на время перестала думать о Борисе. К тому же в ее положении провести пару недель, к примеру, на свежем воздухе во французской деревушке, известной на весь мир садом Моне. Что может быть лучше и полезнее? «А если мы улетим, а Борис неожиданно без предупреждения вернется, а нас нет?» «В любом случае, вернувшись, он здесь бы нас все равно не застал. Дом-то продан». Сухо, изменившись в лице, сказал Петр. От этих слов уже не мороз пошел по коже. Как человек, балансирующий на краю черной зияющей бездны депрессии, в которой она боялась признаться даже себе, и ничего не видящий перед собой, кроме приближающегося ада, Женя вдруг, подчинившись инстинкту самосохранения, мгновенно приняла решение. «Я согласна. Хочу. «Хочу к Мане». И, повернувшись к подруге, «Тоня, ты полетишь с нами?» «У меня семья», — с сожалением ответила Тоня. «Сама понимаешь, отправиться в такой компании в...» «Нормандию», — подхватил Пётр. «Это в Нормандии. И компания у нас получилась бы, вы правильно сказали, чудесная». «Так вот, отправиться в такой компании в Нормандию, об этом можно было только мечтать. Но я не могу. А ты, Женечка, принимай приглашение и лети. Тебе полезно». «Тоня», — вспыхнула Женя. «Тебе в твоем положении соломенной вдовы, я имею в виду, полезно». Тоня тоже покраснела, а уши так и вовсе загорелись. После ужина, прибравшись на кухне, Женя с Тоней расположились на ночлег в той комнате, где Женя проживала, будучи домработницей в этом доме. Спать в супружеской спальне было невыносимо. Там и сердце бы ее стучало громче, и дышать было бы труднее. Слишком много воспоминаний хранили стены. Тоня быстро уснула. Под ее тихий нежный храп Женя лежала на соседней кровати с открытыми глазами и спрашивала себя, как такое вообще могло произойти, что она, выйдя замуж за Бориса, оказалась в таком странном и непонятном положении. Не будь она беременной, не согласилась бы отправиться в Жаверни. Она постаралась запомнить название этой французской деревушки и запланировала почитать о Мане на досуге. Но, понимая, что ей надо успокоиться, и сделать она это сможет, только сменив обстановку, причем радикально, это как переместиться в совершенно другой мир, она согласилась и приняла предложение Петра. Какой же он удивительный и смешной, этот Петр! Надо же, вспомнил о доме во Франции. У них, богатых, свои причуды. Неужели все это происходит с ней, с Женей? И она уже в самом скором времени окажется в волшебном саду Мане. Она, наконец, закрыла глаза, и в ее воображении тотчас начали расцветать дивные водяные лилии с полотен великого импрессиониста. Потом появились маленькие желтые кувшинки, тюльпаны, розы и великое множество самых разных цветов, которых художник обессмертил на своих полотнах. А чем занималась свою, пусть и недолгую пока еще жизнь, сама Женя? Мыла полы и чистила унитазы в богатом доме, пока не вышла замуж за хозяина. История из разряда киношных. Чего она добилась? И чем хочет заниматься всерьез? Неужели было мало времени, чтобы определиться? А ведь и она могла быть садовником или художником, или тем и другим вместе. Но ведь не стала. Все чего-то ждала, дерзила всем вокруг, требовала высокой зарплаты прислуги, не умея готовить. И удивлялась еще грубости Бориса, который, вероятно, с самого первого дня воспринял ее в штыки и считал чуть ли не мошенницей и вымогательницей. Интересно, когда он успел влюбиться в нее? Говорил, что как раз в первый день и случилось это чудо. А ведь как унижал! Говорил грубости. Ей постоянно хотелось его ударить. Но, вспоминая сейчас Бориса, другого Бориса, мужа и любовника, его нежные руки и поцелуи, и те слова, что он шептал ей ночами, Женя заплакала. Где он? Что с ним? Понимая, что она собирается сделать что-то не очень-то умное и хорошее, она встала, накинула халат, вышла из комнаты, тихо притворив дверь, и медленно двинулась по длинному, слабо освещенному коридору в сторону комнаты Петра. Она надеялась, что застанет его врасплох и засыплет вопросами о Борисе. Она подошла к двери и тихонько постучала. Петр сам открыл ей. Он не спал и даже не был в халате. Он был одет так же, каким она видела его последний раз, когда он вернулся из Москвы, и они ужинали оладьями. То есть ему и в голову не пришло переодеться и подготовиться ко сну. «Женя, что случилось?» За его спиной просматривался залитый оранжевым светом кабинет с письменным столом, двумя лампами и открытым ноутбуком. «Где Боря?» — спросила она, едва сдерживаясь, чтобы не дать волю чувствам и не расплакаться. «Да работает он, Женя. Успокойся. Теперь с ним все хорошо». «Что значит «теперь»?» «А то и значит, что он жив, здоров и занимается делами своего клиента». «Почему вы не рассказали мне о том, что его кто-то там укусил, что у него воспалилась рана?» «Да потому что рану вылечили, и никакой опасности здоровью больше нет. Меня вон в прошлом году укусила какая-то маленькая мошка, так мне полруки разнесло, дотронуться было невозможно. Так вот, у него все куда безболезненнее. Успокойся, прошу тебя. Тебе надо бы выспаться, чтобы утром заняться сборами в дорогу». «И что?» Она снова прослезилась. «Мы действительно уже завтра можем полететь туда, во Францию?» «В Париж, Женечка. А там возьмем машину на прокат и поедем в Жаверни. Я все продумал. Даже с Элизой уже поговорил по телефону. Ты не представляешь себе, как она мне обрадовалась. Сказала, что встретит нас в аэропорту. Теперь все зависит от тебя». «От меня?» «Ну да. Я же не знаю, сколько тебе понадобится времени на сборы». «Да нисколько. Возьму только самое необходимое». «Вот именно это я и собирался тебе сказать. Все, что тебе может понадобиться там, мы купим. Но знай, француженки одеваются очень просто. Джинсы, кофточки, шарфики, юбочки. Сейчас там жарко, так что сама прикинь, что тебе лучше всего взять». «Хорошо. Я все поняла. А вы почему не спите?» Женя попробовала заглянуть ему за плечо. «Роман же пишу. Так увлекся. Главное, чтобы все получилось, чтобы никто не соскочил. Я такой сюжет придумал, Женечка. Закачаешься». «А кто же может соскочить, если вы в романе автор?» — не поняла Женя. «Вы когда почитаете, сами все поймете. Главное — не упустить мысль и довести все до конца. Ну и удивить, конечно, читателя». «Хорошо вам. Знаете, чего хотите. А у меня в голове такая каша», — со вздохом призналась Женя. «Спасибо, что поддерживаете меня». «Так мы же родня». И Пётр в порыве самых родственных чувств приобнял Женю. «Ну все, а теперь спать. Спокойной ночи, милая».